Трикси, представленная всем собравшимся по очереди, оказалась рядом с ним, и Крин сказал: «А это Андре Тервант, один из моих бесчисленных кузенов. Андре, познакомься, это моя жена Беатрис. Будь умницей и проведи ее по кругу еще раз, пусть хорошенько запомнит все имена, а то нас здесь так много». Он улыбнулся Трикси. «Андре знает все, что только можно о нас знать. Он посвящен во все наши тайны. Я скоро вернусь». Андре очаровательно ей улыбнулся. Да, очарование в нем было. Он обладал приятной внешностью и дружелюбной улыбкой. «Я всегда безумно рад приветствовать каждого нового члена семьи. Я позабочусь о твоей Беатрис, Крин». Трикси стояла между ними, внутренне предпочитая остаться с Крином, но благоразумно сознавая, что ему надо было пообщаться с родителями. Крин отошел, и Андре подвел ее к окну. «У вас достаточно времени, чтобы познакомиться с каждым», — сказал он просто. «Начнем с моей особы». Она не ответила ни слова, и тогда он продолжал. «Я чуть ли не единственный мужчина в семье, который не работает в области медицины. Я архитектор. Работал в Англии и Америке. Живу в Гааге. Большую часть времени путешествую. Мне 30 лет, и я холостяк». Он усмехнулся. «Теперь ваша очередь». Он говорил дружелюбным тоном и, видимо, старался помочь ей почувствовать себя непринужденно. «Как раз то, чего Крин делать не пытался», — подумала она с некоторым беспокойством, и сказала рассудительно. «Я ничего особенного из себя не представляю. Пыталась работать медсестрой. До этого жила с тетей и дядей в Лондоне. Мои родители умерли. А потом явился Крин и покорил вас». «Ну-ну, как романтично! Должно быть, я проглядел в нем какие-то черты характера». Трикси нахмурилась. «Он самый добрый, самый прекрасный человек, какого я когда-либо встречала. А вы, наверное, слишком мало с ним водитесь и потому совсем его не знаете». От Андре не укрылось, как гневно заблестели ее глаза. «Простите меня, Крин изумительный, потрясающе умный человек. Приобрел европейскую известность, и в Америке его тоже знают. Великолепно, что он решил, наконец, жениться». Все это прозвучало очень вежливо, но Трикси чувствовала, что на самом деле он не верит в то, что говорит. К счастью, Суске, старшая сестра Крина, подошла к ним и взяла Трикси за руку. «Ты наскучил, Беатрис», — объявила она. «С ней хочет поговорить мама». И она отвела Трикси туда, где мама разговаривала с Крином. «Вот она», — сказала Суске. «Крин, поди пообщайся с детьми и дай маме возможность поближе познакомиться с Беатрис». «Вы, наверное, смущены, дорогая. Нас так много, и все говорят одновременно. Мы так редко видим Крина, что, когда он приезжает, все стараемся собраться вместе, чтобы обменяться новостями». «Госпожа Вандербринг Шаксма взяла Трикси за руку и добавила: «Идите сюда, садитесь и расскажите о себе». «Крин ужасно скверно пишет письма, а по телефону совершенно невозможно описать девушку, на которой собираешься жениться. Мы все умираем от любопытства». Трикси серьезно проговорила: «Надеюсь, я вам все расскажу. Я тоже очень интересовалась вами и немного боялась». «Бог с тобой, девочка, и не думай бояться», — ласково сказала ее собеседница. «Ты не представляешь, как мы все рады, что Крин наконец решил создать семью». «Вот и Андре говорит тоже. Андре очень умный и говорит правильные вещи. С ним любой чувствует себя в своей тарелке. Он очень удачливый архитектор». Госпожа Вандербринг Шаксма говорила так ласково, что Трикси, которой сперва показалось, что хозяйка не слишком жалует молодого человека, решила, что она ошиблась. Она посидела с ней еще немного, отвечая на вежливые вопросы. Ей было интересно, сказал ли Крин своим родителям, что женился не по любви,